Глава 12. «Так что ты не исключаешь, — сказал Монтальбано, — что похититель продержит ее несколько дней у себя, сделает с ней все, что захочет, а потом мы обнаружим труп». «Почему труп? Может, он ее отпустит?» «Ну уж нет. Девушка видела его в лицо. Виларда не говорил, что на нем была маска, так что если ее отпустить, есть риск, что она заявит на него и сможет опознать. Нет уж, поверь мне, он ее убьет». «Да, пожалуй, так и будет. Слушай, давай вот что сделаем, для очистки совести. Ты знаешь, где находится кинотеатр «Сплендор»?» «Само собой». «Нинетта вышла из кино в 20:00. Расспроси жильцов соседних домов и торговцев. Вдруг вчера вечером они заметили что-то странное. Захвати с собой фотографию девушки». «А вы чем займетесь?» «Схожу поем, а потом заеду-ка...» Взглянул на листок, лежавший перед ним на столе. «Лини Ансельма, подружки Нинетты, с которой та ходила в кино. Поесть толком не удалось. Сводила живот от мысли об Анмарите, бедняге отце, сохранявшем достоинство, несмотря на свое отчаяние». После обеда комиссар сел в машину и отправился навстречу. Он предпочитал заранее не извещать свидетелей о своих визитах, так они не успевали подготовить ответы на его вопросы. По опыту он знал, что все, кого он допрашивал, даже самые невинные и честные люди, старались казаться совсем не такими, какими были на самом деле, а более порядочными, более правильными. Лина Ансельма, девушка, которая была в кино с Нинеттой, жила почти за городом, в четырехэтажном доме без лифта. Монтальбано безропотно поднялся по лестнице. Сойдет вместо послеобеденной прогулки по молу. Дверь приоткрылась на ширину цепочки, и через щель выглянула неприметная очкастая девица лет 18, худущая, с волосами, убранными в пучок. «Вы Лина Ансельма?» «А вы кто?» «Я комиссар Монтальбано». «Что вам нужно?» «Поговорить про Нинетту». «Хорошо». «Так я могу войти?» «Нет». «Почему?» «Папа не хочет, чтобы я открывала дверь незнакомцам». «Папа дома?» «Нет». «А мама?» «Никого нет, я одна». Мысленно чертыхаясь, Монтальбано достал из кармана удостоверение и протянул ей. Лина взяла его двумя пальцами. «Изучите внимательно. Удостоверьтесь, что я из полиции». Едва взглянув, она вернула корочку комиссару. «Это ничего не значит». «Как это?» «Может, оно фальшивое». «Что делать? Выбить дверь плечом? Но она разорется хуже свиньи под ножом мясника. Вызвать полицейского в форме? Бестолку, это дурище решит, что и форма тоже фальшивая. Лучше побыстрее с ней закончить». «Вы вчера ходили в кино с Нинеттой Бонмарито?» «Да». «Вы часто ходите в кино вместе?» «Да». «Случается ли, что во время сеанса кто-то к вам пристает?» «Да». «И что вы делаете?» «Пересаживаемся». «А если нет свободных мест?» «Нинетта предпочитает уйти». «Вчера вечером к вам подходил кто-нибудь?» «Нет, вчера никто». «В котором часу вы вышли?» «В 20:00». «За вами кто-нибудь шел?» «Нет». «Как вы и Лина добрались домой?» «На своем скутере». «Почему не подвезли Нинетту?» «Обычно я так и делаю». «А вчера нет? Почему?» «Мне надо было вернуться домой раньше обычного, чтобы помочь маме. Мы ждали гостей к ужину». «Нинетта ходила в кино только с вами?» «Нет, иногда она ходила с другой подругой, Лючией». «В общем, вы совершенно не представляете, что могло случиться». «Совершенно. Я долго над этим думала». «Нинетта обсуждала с вами свои секреты?» «Конечно». «Она не говорила, что влюбилась, что кто-то предлагал ей...» «В жизни Нинетты не было парня и вообще мужчин. Единственный, кто ей был немного симпатичен, это Микеле, Микеле Гуарнера. И все. Так вы зайдете?» Неожиданно закончила она, снимая цепочку и распахивая дверь. Наконец поверила. «Нет», — ответил Монтальбано. Повернулся и начал спускаться вниз по лестнице. Эта девушка, страшненькая, упрямая, недоверчивая, несомненно, искренняя. Семья Гуарнера жила на третьем этаже современного дома в новом квартале Вегаты. Припаркованные авто красноречиво говорили о достатке владельцев. Вокруг домов были разбиты ухоженные палисадники. Комиссар позвонил в домофон. Отозвался любезный женский голос. «Я комиссар Монтальбана». Чисто вылизанный подъезд и лифт. Ему открыла красивая женщина лет 40, хорошо одетая, на губах улыбка, а глаза выдают тревогу. «Проходите, прошу». Со вкусом обставленная гостиная, современная мебель. На стенах комиссар приметил пару гравюр — Кальи и Гутуза. «Есть новости про Нинетту?» — первым делом спросила женщина. «Пока нет». «Вы мать Микеле?» «Да, меня зовут Анна». «Очень приятно, сеньора. Ваш сын дома?» «Да, он еще спит». «Еще спит в такое время? Обед давно миновал». «Видно, молодой человек тот еще сибарит». Но Анна поспешила объясниться. «Отец Нинетты пришел сюда почти в час ночи. Мы уже спали, все перепугались. Муж в Риме по работе. Микеле потом никак не мог уснуть, а пару часов назад наконец уснул. Мне его разбудить?» «Придется. Я очень сожалею». «Кофе будете?» «Не стоит беспокоиться». Микеле явился через 5 минут. На нем были штаны, полурастегнутая рубашка и шлепанцы. Волосы спутаны, лицо еще мокрое. Наспех освежился в ванной. Рослый юноша, плечи регбиста, умное лицо. «Оставлю вас одних, так вам будет удобнее общаться», — сказала сеньора. Комиссар оценил ее деликатность. «Давай ты», — сказал он, когда они остались наедине. Юноша растерялся. Взглянул на комиссара, но не произнес ни слова. «Ну?» «Разве вы не должны задавать вопросы?» «Обычно да, когда я в комиссариате. Но сейчас я у тебя дома и хочу, чтобы ты говорил сам, свободно». «И с чего мне начать?» «С чего хочешь». Юноша мялся. Монтальбано решил дать первый толчок. «Расскажи про Нинетту». «Нинетта — отличная девушка. Очень привязана к семье, особенно к матери. Волнуется за ее здоровье. Она будто не из нашего времени». «В каком смысле?» «Она круглая отличница и все равно всем нравится, потому что не зубрилка и всегда готова помочь одноклассникам. Очень красивая, но не задается и не выпендривается». «А помимо школы вы встречаетесь с одноклассниками?» «Конечно, мы часто устраиваем вечеринки». «А Нинетта как себя ведет?» «Она веселая, общительная, любит пошутить, но умеет осадить тех, кто слишком распускается». «На этих вечеринках. Я понял, к чему вы клоните. Она не пьет, не курит, не крутит косячки, не уединяется с мальчиками. Что вы еще хотите знать?» «Ты в нее влюблен?» «Да». Без каких-либо колебаний, даже с ноткой гордости. «А она?» «Она нет. Она хорошо ко мне относится. Ей нравится проводить со мной время, но она не влюблена». «Не знаешь, у нее раньше были романы?» Юноша рассмеялся. «Комиссар, видимо, я не сумел вам объяснить. Постараюсь излагать как можно яснее. Одноклассницы постоянно подкалывают Нинетту, потому что она единственная из них до сих пор девственница». «А ты не знаешь, был ли у нее ухажер?» «Да все к ней подкатывали». «Кто-то был настойчивее остальных?» «Франческо. 2 месяца назад Нинетта дала ему пощечину». «За что?» «Дело было на вечеринке. Он выпил и сказал Нинетте при всех, чем бы ему хотелось заняться, если бы он мог остаться с ней наедине». «И чем все кончилось?» «Франческо получил по морде. Мы пытались их помирить, но с тех пор они не общаются». «Он ваш одноклассник?» «Из параллельного класса». «Знаешь, где живет?» «Да, фамилия Ди Луиджи. Но он не из тех, кто бы мог...» «Об этом предоставь судить мне. Говори адрес». Микеле сказал: «Где ты был вчера вечером? Мне положено задавать этот вопрос». «Я понимаю. Вам нужно мое алиби. После обеда был в Монтелузе, играл в теннис. Меня там видели человек 7-8. «А потом?» «Потом вернулся в Вегату, примерно в 7:30. Нинетту похитили сразу после 8. «Погодите. По дороге домой скутер стал барахлить, и я заехал в автосервис. Мне сказали, что на ремонт понадобится около часа, и я сходил домой, оставил сумку и переоделся, а потом вернулся за скутером. Если хотите, могу дать адрес автомастерской». «Не нужно, спасибо. У тебя есть еще что рассказать?» Юноша немного подумал. «Не знаю, важно ли это. Просто расскажи. Месяц назад Нинетта сказала мне, что на нее напали». «Объясни». Она возвращалась домой, занималась у подруги и немного задержалась. Уже стемнело, шел дождь, на улице никого не было. К ней подошел один тип, втолкнул в подъезд, прикрыл рот ладонью, повернул лицом к стене и попытался задрать ей юбку. Она так перепугалась, что даже не могла кричать. К счастью, по лестнице спускался мужчина, и этот тип сбежал. Нинетта сказала, что, несмотря на пережитый испуг, она не стала ничего рассказывать родителям. «Почему?» Боялась, что ее перестанут отпускать одну. Они очень ее опекают. Она описала внешность того типа? Нет. Где это произошло? Она не сказала. Вы думаете, это снова он? Монтальбано развел руками. Помолчав немного, юноша поднял глаза на комиссара, потом опустил взгляд вниз, а потом снова посмотрел на комиссара. Как думаете, есть надежда найти ее живой? Несомненно, он думал так же, как и Монтальбано. Вдоволь натешившись, тот тип ее убьет. «Я на это надеюсь». «Сегодня схожу к ним», — сказал Микеле. «К кому?» «К родителям Нинетты. Не хочется оставлять их одних». Раз уж все равно ездил по городу, комиссар решил навестить паренька, получившего пощечину от Нинетты. Делуиджи, к счастью, жили неподалеку от Гуарнера. Элегантный дом в элегантном квартале. Четвертый этаж. Лифт, звонок. Дверь открыл исполин в борцовке под 2 метра ростом и злобно рявкнул. Того и гляди, укусит. «Если ты насчет продать чего, то мы тут ни хрена не покупаем, а счета мы в банке оплачиваем». И хотел захлопнуть дверь, но Монтальбано подставил в щель ногу. «Убери ногу, а то все кости переломаю». «Да вы успокойтесь, я ничего не продаю, и счетов на оплату у меня нет. Я комиссар Монтальбано». «А мне-то что?» «Мне надо поговорить с Франческо Ди Луиджи. Это ваш сын?» «Увы, да». «Так что же?» «Проходите». Уютная прибранная прихожая. «Кармелина, иди-ка сюда!» — громко позвал мужчина. Появилась дама еще большего водоизмещения, чем супруг. В очках, неухоженная, в растянутом свитере, тоже рыжеволосая. «Этот сеньор — комиссар полиции. Он хочет поговорить с твоим ненаглядным сыночком», — бросил мужчина, покидая прихожую. «Слушаю вас», — сказала женщина. «Вы комиссар Монтальбано». «Комиссар чего?» «Полиции». «Мой сын — чистый ангел». Прежде всего сочла долгом уточнить сеньора, приняв защитную позу и уперев руки в боки. «Даже не ставлю это под сомнение, сеньора». Сеньора, однако, продолжала настаивать. «Мой сын не мог сделать ничего дурного». «Уверен в этом, сеньора». «Мой сын — редкое сокровище». «Совершенно верно». «Я могу его видеть?» «Нет». «Его нет дома?» «Он дома». Но с утра лежит в постели с температурой. Хотел встать, но я не разрешаю. Почему? От перепада температуры ему может стать хуже. Ладно, я сам к нему зайду. Не думаю, что это хорошая идея. Вы не знаете, каков мой Франческо. Он такой впечатлительный. И чем же он может впечатлиться? Такой чувствительный, такой беззащитный. Он может испугаться, если увидит комиссара. Вам обязательно ему говорить? «Что?» «Что вы комиссар? Не могли бы вы притвориться врачом, которого я вызывала и который до сих пор не пришел?» «Исключено». Сеньора бросила на Монтальбано взгляд, каким осужденный на смертную казнь через отрубание головы смотрит на палача. Но, понимая, что делать нечего, испустила вздох смирения. «Хорошо, идите за мной». Когда они вошли в комнату, юноши в постели не оказалось. «Наверное, он в туалете. У него небольшой понос. Пойду ему помогу». «Чем поможет? Попочку подотрет?» «А вы пока располагаетесь». В комнате стояло адское пекло. В углу вовсю жарил электрокамин. Помимо кровати из мебели был небольшой платяной шкаф, книжные полки, стол с выключенным компьютером, стул. Монтальбано стал разглядывать книги. Его внимание привлекли те, что стояли на самой верхней полке. «Венера в мехах», «Жустина», «История О», трактат по сексуальной психопатологии, две годовые подшивки журнала «Пентхаус». Вот оно что. Наше редкое сокровище трудится, не покладая рук. Вернулась мать. «Он сейчас придет. Вижу, вы разглядываете его книги. Представьте, ни я, ни муж за всю жизнь не открыли ни одной книги после школьных учебников. А он? Видите, сколько их у него? Он обожает книги. Я ему говорю, испортишь зрение, но он ни в какую. Никому не разрешает их трогать, сам протирает пыль. Весь день только читает, да сидит за компьютером». Ну, конечно, по уши в порносайтах. «Учителя его не понимают, завидуют его уму и нарочно ставят плохие оценки». Наконец явился Франческо, в пижаме и тапочках, укутанный в шерстяной плед. В голове комиссара при виде юноши, залезающего обратно в постель не без помощи заботливой мамаши, возник вопрос, как ему вообще удается стоять на ногах. Грузный, рыхлый Франческо словно был сделан не из костей и плоти, а из желтоватого холодца, скорее всего куриного, который при каждом движении начинал подрагивать, рискуя расплыться и потерять форму. «Не переутомите мне его», — распорядилась мамаша, пристраиваясь на краю кровати рядом со своим сокровищем. «А она что, собирается присутствовать при допросе?» «Сеньора, простите, мне бы хотелось переговорить с Франческо с глазу на глаз», — любезно, но твердо заявил комиссар. «Я его мать». «Ни секунды в том не сомневался, сеньора, но все равно прошу вас выйти». «Нет». «Ну ладно», — сказал комиссар. И добавил, обращаясь к Франческе. «На той вечеринке, когда Нинетта влепила тебе пощечину...» «Да что вы такое говорите?» — возмутилась сеньора, вскочив с места. Потом уставилась на расплывающегося на глазах Франческо и возопила. «Кто посмел?» «Мама, прошу, оставь нас», — сказал Франческо. Не проронив ни слова, яростно сверкнув очами, сеньора направилась к двери. Прежде чем покинуть комнату, обернулась. «И это твоя благодарность за все, что твоя мать каждую минуту делает для тебя?» Вышла, хлопнув дверью. Отличная театральная реплика и мастерский выход. Аплодисменты, занавес.